был убит выстрелом из кольта своим секретарем, который, в свою очередь, был обнаружен в соседней комнате мертвым. Версия была типичной для той поры — самоубийство. Через 5 часов после смерти Гардинга бледный до синевы вице-президент Кулидж был приведен к присяге и стал 30-м президентом Соединенных Штатов Америки. Он никого не поменял в правительстве, кроме министра юстиции Догерти. Он никого не сменил и не повысил в должности, кроме Джона Эдгара Гувера, который в возрасте 27 лет был назначен им директором Федерального бюро расследований. После того, как назначение было утверждено, Кулидж пригласил молодого шефа американской контрразведки в Белый дом и сказал: «Джон, вы понимаете, что на предстоящих выборах нашу партию станут шельмовать те, кто хочет видеть Америку дестабилизированной. От вас во многом зависит, чтобы в стране сохранилось спокойствие. Все то, что произошло с Гардингом, Догерти и Фоллом, следствие заговора Коминтерна, не так ли? В разыгравшейся трагедии видна рука врага из Восточной Европы. Разве вам так уж трудно объяснить американцам истинные причины трагедии?» Через год Кулидж был переизбран на посту президента Соединенных Штатов Америки. Страна, словно гигантский состав, катилась в пропасть. До того дня, который вошел в историю как «Черная пятница», оставалось 5 лет. Но те, кто мог видеть и чувствовать, видели и чувствовали надвижение краха. Однако предпринять ничего не могли. Власть, придержащие, не позволяли говорить об истинных причинах кризиса. Во всем, как всегда, винили красных и негров, Коминтерн и ГПУ. Поскольку негодование народа было нескрываемым, поскольку Белый дом впал в состояние паралича и никаких действий не предпринималось, Гувер начал тайно собирать досье на ближайшее окружение Кулиджа. Он понимал, что вскоре должен прийти тот, кто наведет порядок. К смене караула он готовился тайно, впрок и с оглядкой. Джон Гувер тасовал имена тех, на кого ставили в Уолл-стрите. Однако среди этой колоды претендентов пока еще не было имени Рузвельта. А когда тот пришел, сменив Герберта Гувера, просидевшего один президентский срок, и назвал кошку кошкой и потребовал от ФБР борьбы с организованной преступностью, а не с мифической красной угрозой, Гувер понял — началось состязание, в котором победит тот, у кого крепче выдержка. Авторитет Рузвельта был так высок, что об открытой борьбе против него не могло быть и речи. Сейчас весной 45-го стало ясно. Если он и дальше будет в Белом доме, то все эти нормы морали, которым поклонялся Гувер и люди его круга, окажутся девальвированными. Настал час решений. Хорошо информированный человек значительно реже совершает ошибки. Борман имел все основания потребовать от Мюллера срочно доставить Штирлица. Радиограммы, зашифрованные особым кодом, сработанным специально для Верхней Австрии секретным отделом НСДАП, читались только помощником Бормана. С тех пор, как в Линце был депонирован музей фюрера, $1 миллиард как-никак, все сообщения, связанные с этим узлом, составлялись в Зальцбурге лично гауляйтером Айгрубером, а принимал их в Берлине штандартенфюрер Цандер, самый доверенный человек Рейхслейтера. По неподтвержденным сведениям, час назад сообщил Айгрубер, люди, близкие к Кальтенбруннеру, заняты сейчас переправкой и укрытием в горных курортах Альт-Аузе значительного количества золотых слитков. При этом верные члены НСДАП полагают, что именно в связи с этим просматривается цикличность передач вражеского радиста, сориентированного на запад. Местное подразделение РСХ по-прежнему затягивает расследование, ссылаясь на особое мнение по этому делу,